Глава 19. В салоне повисла тишина, такая гнетущая и слишком давящая на оголенные нервы, что демон сильнее сжимал руль, лишь бы снова не сорваться. В последнее время это стало его жизненным кредо, как мантру каждое утро. Не сорваться, не сорваться, не сорваться. «Так и будем молчать?» Решил все-таки прервать затянувшуюся паузу. «Жду вопросов». «И честно ответишь?» Маша повернула голову в его сторону. Боковым зрением выхватил интерес в глазах девчонки. Усмехнулся и даже слегка расслабился. Разжал пальцы на руле, продолжая смотреть вперед. «Только не на нее. Господи, пожалуйста, сделай зеленый коридор. Иначе никаких сил не хватит сопротивляться соблазну. Так и тянет взглянуть в сторону мышки». «Попробую». Ушел от прямого ответа, надавив на педаль газа, чтобы поскорее добраться до города. Только пробок не хватало. А еще красный свет, будь он неладен, загорится так не вовремя. Бес разозлится, если Демьян опоздает. Бой может отложиться, короче, полная жопа, если он слетит сейчас с катушек. «Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое». Мария вздохнула как-то слишком печально, отчего внутренний демон насторожился. Пока, по крайней мере. Заинтересовался, так как не нравится ему столь пессимистический настрой мышки. «Не знаю, чего ты ко мне прицепился, но вопрос-то в чем?» Перебил, не желая и дальше слушать этот бред. «Ты не мог бы не приезжать в клуб на мои смены?» Пауза, и снова руль заскрипел под пальцами парня, а внутренний монстр зарычал. «Тоже пока», желая поскорее вырваться наружу. «А еще лучше забыть о моем существовании», — добавила, тяжело вздохнув. «Не мог бы», — сказал, как отрезал, глядя в боковое зеркало и перестраиваясь в левый ряд. «Почему?» «Тут придраться не к чему, как бы не хотелось. Сам же сказал вопросы. Вот и прилетело, откуда не ждали». Затрудняюсь ответить, и снова ушел от правды. Скорее врал себе, чем ей. Ведь знал прекрасно, что нужна ему Маша. Возможно, на неделю, может, даже больше. Он готов к этому, но как ее переубедить в обратном? Ведь девчонка настроена решительно, боковым зрением он то и дело вылавливал ее вздернутый подбородок, слишком серьезное лицо и нервозность. А последующие слова резанули по-живому. «У нас был договор на одну ночь. К чему? Я передумал». Резко оборвал ее пламенную речь, и мать его остановился на красный свет. Тоже резко, отчего Маша чуть ли не врезалась лбом в лобовое стекло. Медленно повернулся в ее сторону, наблюдая, как глаза мышки вспыхнули огнем. Как бы он хотел, чтобы от страсти, а не от ненависти, которая четко плескалась в ее взгляде. «За что?» «А я нет». «Вот тебе и запуганная мышка», — бьет по-живому, не желая слушать аргументы. Демьян заскрипел зубами, сдерживая порыв схватить Марию и впиться губами в ее податливый ротик, такой манящий, что скулы сводило судорогой, так он хотел к ней прикоснуться. «А мне плевать», — выдал и сам обалдел от своей наглости. «Вот зачем давит? Знает же, будет только хуже». «Ну, знаешь ли», — вспыхнула мышка, однако Демьян протянул руку и провел по ее щеке подушечкой большого пальца, стараясь запомнить ее кожу на ощупь. В ближайшие 4 дня ему будет не до нее, но хочется оставить в памяти лишь счастливые моменты. Чулки, например, настроенные девичьи ножки. Стонать хочется от нарисованной картины. Точно решено, после боя заставят, хотя нет, попросят Машу исполнить этот трюк под цепким и страстным наблюдением демона. «Не знаю и знать не хочу». В голосе появилась хрипотца, боковое зрение выловило зеленый свет. Отвернулся, резко убрал руку с лица мышки и надавил на газ, направляя машину прямо по проспекту. «Я буду занят какое-то время, поэтому разговор по душам придется перенести. Сейчас все равно не договоримся». «Я не собираюсь с тобой договариваться». Сопротивление мышки бесило, но демон старался не поддаваться эмоциям. «И встречаться с тобой я тоже не собираюсь. Да пойми же ты, наконец, у нас нет ничего общего. Мы разные. И я не шлюха, которой можно пользоваться, когда душе угодно». Выдохлась, Однако щеки горели, грудь ходила ходуном, а тоненькие пальчики сжимались в кулачки. «Какая картина, твоя мать?» Рука чуть сама не потянулась к телефону, чтобы позвонить бесу и отменить эту чертову встречу. «Я этого не говорил. Спокойный тон, без нажима и без приказов, чтобы больше не сопротивлялась. И шлюхой тебя не считаю. Ты можешь сейчас спорить, кричать и ругаться со мной, но все равно ничего не добьешься. Я хочу тебя». Вырвалось откровение, которого он уже 100 лет никому не произносил. «Всю», — зачем-то добавил, сам от себя не ожидая подобного. «По музеям со мной будешь шляться?» Уже спокойнее, но все равно еще на эмоциях спросила Мария, зло усмехаясь. «Или, может, в театр пригласишь?» Продолжала ехидничать, больше не боясь его гнева. «Можно и в музей. Как-то слишком равнодушно получилось, зато без агрессии. Разочек уже были, мне понравилось. Посмотрел в боковое зеркало, перестроился в левый ряд и остановился на светофоре, включив нужный поворотник. Еще немного и машин дом. Как жаль, что так быстро доехали. Хоть разговор не из приятных, но ему все равно понравилось. Сопротивление мышки заводило наравне с ее покорностью. Просто башню сносило, так он хотел сейчас ее. «Демьян, ты непробиваемый». Девушка печально вздохнула и откинулась на спинку кресла, отворачиваясь к окну. «Есть такое», — мазнул по ней взглядом, а после повернул налево. «Два дома и заезд во двор, второй подъезд, который как-то быстро нарисовался, и Демьян остановил автомобиль, не выключая мотора. «Спасибо, что подвез». Маша взялась за ручку двери, собираясь выйти, однако демон поймал ее. Аккуратно взял за локоть, заставив остановиться и повернуться к нему лицом. «Почему не сказала, что тебе было больно?» Дотронулся до одного из синяков на шее, а Маша лишь закатила глаза, довольно громко застонав. «Мне не было больно». «А это откуда?» Отодвинул край вязаной накидки, дотрагиваясь пальцами до нужных мест. «Я правда не хотел». «У меня кожа очень чувствительная», скривилась, глядя Демьяну прямо в глаза. «С самого детства. Даже несильное давление оставляет красный след, а ты в порыве страсти слегка переборщил». «В следующий раз буду осторожнее», — улыбнулся, желая сейчас только одного — поцеловать ее. Обычно ни к чему не обязывающий поцелуй на прощание. Однако мышка не впечатлилась, не позволила себя прижать, а лишь уперлась кулачком ему в грудь. «Маша!» «Следующего раза не будет», — снова выдала довольно резко, заставляя парня в очередной раз скрипеть зубами. «У меня куча проблем, а ты...» «Вот и не создавай себе новых!» Вырвала руку, выскочила из машины и громко хлопнула дверью. Демьян проводил взглядом быстро удаляющуюся фигурку симпатичной мышки, пока не мог ее понять, но и отпустить тоже не мог. Потом решит, что с ней делать. Еще будет время, а пока... Залез в карман, достал смартфон и набрал номер Артура, хозяина клуба, где работала Маша. Разбудил. Поинтересовался, когда начал плавное движение по двору, а в трубке раздалось сонное «да». «Почти». Артурчик зевал, не стесняясь, прямо Демьяну в ухо. «Что случилось?» «Просьба у меня к тебе, дорогой». Сделал паузу, остановившись на выезде со двора. «У тебя в клубе работает новенькая официантка, зовут Маша». «Есть такая», — перебил Артур. «Натворила чего?» «Я буду занят несколько дней», — проигнорировал вопрос, чтобы не терять времени впустую. «Поэтому появиться в клубе не смогу», — сделал паузу, набирая полные легкие воздуха. «Присмотри за ней, чтобы пьяные придурки не цеплялись. С меня причитается». Выдал на одном дыхании и замолчал, сам от себя не ожидая подобной прыти. «Сделаю, не вопрос», — усмехнулся Артур, снова зевая. «И даже не буду спрашивать, зачем тебе это надо». «Вот и не спрашивай», — отрезал Демьян. «Просто сделай, с меня должок». И сбросил вызов. Резко выдохнул, бросил гаджет на соседское кресло, где еще совсем недавно сидела симпатичная мышка, провел рукой по лицу, пытаясь расслабиться, и после нажал на газ.